и сейчас она старалась, чтобы все эти тряпицы нашли свое место. Она вцеплялась в юбку и в пиджак, и, придерживая то, во что вцепилась, перекручивалась всем телом, бедрами и бюстом, и ненадолго вроде бы все садилось на свои места. До следующего раза. От того, что она все это проделывала у всех на виду, она неудобства не испытывала. По-видимому, за нее это с лихвой испытывал Бобышев. Так оно, конечно, и было. И надо было, в конце концов, уж если не расходиться вовсе, то куда-либо скрыться с глаз, а там, в кино, когда уже погасит свет, думал Бобышев, все будет уже ничего. Они прошли вперед, и он вдруг почувствовал, что она взяла его под руку. Крепенько так взяла, ощутимо. Показался буфет. Там уже сидели и пили свой лимонад и пиво разные люди, зрители. И это было не то место, где бы сейчас хотел оказаться Бобышев. «Зрители», — подумал он ядовито. Но девушка уже сказала следующее. «Жутко хочу что-нибудь съесть. Я сегодня еще не завтракала». Но тут уж, слава богу, были и обстоятельства. У Бобышева действительно был только рубль. Тут уж он мог такое сказать, были бы деньги, да и не смог. Но тут он сказал с облегчением. «У меня, как назло, денег нет». «У меня есть», — сказала она, — «на бутерброд». И они попали в буфет. Тут уж нечего было поделать, потому что все мог сейчас проделать Бобышу, одного не мог. Показать девушке, что он ее стесняется. И он шел с ней между столиками крохотного буфета, казалось ему бесконечно долго. И в это недолгое время, что он шел, тяжеловатые мысли вспархивали в его мозгу, большие и шуршащие, как совы. Эти мысли, эти совы, были о том, что и раньше бывало вскользь, но теперь они были порезче, так что, по крайней мере, не приходилось уже сомневаться в их существовании, были они или не были. Были. Были они о том, почему же он стыдится этой девушки, раз уж с ней идет. И как это позорно стыдиться кого-то перед кем-то и гораздо сильнее, чем себя перед собой. И никакого объяснения этому, кроме того, что последнего никто не видит, Бобышев не находил. А уж это вовсе подло, думал Бобышев. Это-то ладно, но то, что он сказал, пока в его мозгу летали эти совы, поразило его еще сильнее. «Надо же, как неудачно», — сказал он. «Как раз сегодня у меня получка. Но вот получка через 2 часа, и много будет денег, а сейчас нет». «Зачем это?» — я мелькнула у него. А девушка спросила, «А кем вы работаете?» Бобышев запнулся, ему хотелось подобрать себе профессию попроще, но ничего не придумал. «Я начальник отдела в экспедиции», — сказал он. Понял, что хвастается, и добавил, «денег хватает». Хотел еще что-то добавить, но тут уж смог остановиться и только повторил. «А вот сегодня нет. Вы уж меня извините. Мы съедим пополам», — сказала девушка. «Да нет», — сказал он, — «рубль-то у меня найдется». «Тогда-то что?» — сказала девушка. А уж если так, вдруг уничижающе подумал он, то тем более сволочь. Ведь вот для нее рубль может целый день житья. Эту свою мысль он совсем уже рассердился, достаточно тонко все-таки почувствовал хамство такой мысли, несовременное причем хамство. Они сидели за столиком, Девушке вышло даже два бутерброда.